بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وجنده، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. سبزولين الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نتشنم تشتيني كنيجي إلي رسالة أو بصلانية الأسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر وبروسي и ответы относительно имана и куфра. До того, как приступить к самой рисале, почему именно эту рисалу выбрал для того, чтобы ее читать? Потому что масаили имана и масаили куфра, они всегда из древних времен в умме являются часто обсуждаемыми вопросами, в которых разошлись партии, в которых разошлись группы. И с первого, кто это начал расходиться, как упомянули ученые, историки, это Гайлан ад-Димашкий, один из личностей из Димашка. И после этого также это один из тех, кто серьезно ошибся в вопросах имана из этих сект, отклонений. Это Джахм ибн Сафван, Ас-Самарканди и другие, как ибн Кулляб, упоминают ученые, также ибн Карран, вот, также Абуль-Хасан Аль-Аш'ари и другие очень много. И поэтому это вопрос также из числа другого им противоречия, как бы фильм Мукаби, им противовесим, из числа хариджитов, это одна из самых первых групп, также Муатазила, все они в вопросе имана и куфра разошлись в понятиях с Ахли Сунна и начали противоречить Ахли Сунна. И этот вопрос всегда был часто обсуждаем в умме, вопрос имана и куфра. И сегодня он особенно часто обсуждаем, поднимается немного в иных обложках, в иных форматах, чем это было в ранние времена. Хотя суть из них, она одинаковая. И чтобы вот эту суть понять, что она одинаковая, и довериться в этом, мы полагаемся здесь на ученых. И книга, которую мы будем читать, вот это Ар-Рисала, это несколько вопросов и ответов, которые были заданы шейху Абдул-Азизу ибн Абдуллаху Ар-Раджихи. Немного Ар-Раджихи, он брал знания шейха имама Мухаммада ибн Ибрахима, рахимахуллах. Также брал знания у шейха Абдуллаха ибн Хумейда. Также брал знания у Абдул-Азиза ибн База. Около с ибн Базом у него было мулязама, как бы с ним был всегда, находился с ним рядом около 30 лет. Как упоминают, Аллаху А'лам. Таким образом, Ар-Раджихи, один из больших обладателей знания, который ответил на эти вопросы, которые были предоставлены ему. То есть группа нескольких вопросов, которые были ему предоставлены, на что он, хафизахуллах, дал свои ответы. И, иншаллах, не будем вступление читать, который Раджихи сделал кратко. И приступим сразу к первому вопросу. И говорить первый вопрос. По причине каких факторов осуществляется куфр или же осуществляется ридда? То есть неверие, либо же вероотступничество. И ограничено ли это понятие только лишь и'тикадом, убеждением, или же джухудом, отрицанием, или же такзибом, то есть оболганием, или же это понятие неверия является чем-то более обширным? И отвечая, шейх говорит, бисмилля, бисмилля рахману рахим, и так далее, говорит, поистине, куфр и рида, просим Аллаха сохранить нас от этого, бывает в нескольких видах, в нескольких пониманиях. Бывает при отрицании, то есть при джухуде, какого-либо сделан ма'алюм и надин билбарура, то есть из общеизвестного дела. Когда человек отрицает ма'алюм мин ад-дин бид-дарура, это будет куфр. Также куфром бывает при совершении уже деяний, то есть а'малем, на делах, когда совершает некий человек, то есть уставляет куфром. И также бывает куфр при произношении слова, которое вбирает в себя неверие. И также бывает куфр при оставлении чего-то. То есть, когда оставляешь тарк, или же отказываешься, или отворачиваешься, аль-и'раб, от религии Аллаха Субханаху ва Тааля. И говорит шейх, хафизу Аллах, и бывает куфр и'тикади, да, или убеждением. Как если, например, и дальше приводит примеры на каждого из них. Так если, например, человек был убежден, что у Аллаха есть сахиба, то есть жена, например, если у Аллаха есть жена, кто убежден в этом, или же сын. Или был убежден, что у него есть какой-то соучастник, сотоварищ, шарик Аллаху Субхану ва Тааля во владении. В том, что только не он только управляет, а еще кто-то наряду с ним. Или вместе с ним есть управитель во Вселенной. Или что кто-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, заслуживает айбада. Или же был убежден в том, что кто-то соучаствует с ним в таухиде господства, таухиде рубубия. И тот, который имеет такие убеждения, такой человек является кафиром, таким куфром, который выводит из религии. И то есть изначально шейх упомянул коротко виды, чем бывает куфр у ахлю сунна, и приводит на них примеры. И следующее, что говорит шейх, также бывает куфр на делах. Как если человек совершил суджуд идолу или совершил что-либо из колдовства, сихра. А сегодня же есть некоторые давачки, которые противоречат этому. Как, например, известный в Саудии султан Аль-Умейри, который говорит, нет, поклон идолу не будет сам по себе куфром. Или же, как это говорит Хатим Аль-Ауни, им подобные давочки, которые говорят, что нет, земной поклон, там подобные ибадаты не будет куфром сами по себе. Шейх же говорит, нет, это из тех видов поклонения, которые будут куфром за само дело. Или же совершил какой-либо другой из видов большого ширка. Подобно тому, как если, например, он обратился с дуа, мольбой кому-то, кроме Аллаха. Или же жертвоприношение сделал кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Или также, например, дал обет кому-то помимо Аллаха. Или сделал таваф, обход вокруг Каабы, приближаясь этим к этому, как бы, к этой вещи или к этому объекту. И куфр бывает делом, так же, как и бывает словом. То есть, несмотря на то, что вообще происходит в сердце у человека, не ограничено сердцем. И говорит шейх, также бывает куфр на словах. Как если, например, человек опорочил Аллаха, или же обругал Аллаха, или обругал его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, или же обругал религию ислам, или же сделал насмехательство над Аллахом и его посланником, или его книгой. Или же надо его религией, над религией Аллаха. Ибо Аллах Субхану ва Тааля сказал о людях, которые насмехались над его пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и над его сподвижниками во время битвы Табук, сказал: «Скажи, неужели вы насмехаетесь над Аллахом, его аятами, его знамениями, его посланником? Ла та'тазиру, не извиняйтесь, вы стали кафирами после того, как уверовали». И утвердил им Аллах наименование куфра, или же неверие, после того, как у них был иман, и указал на то, что куфр бывает как делом, как убеждением, и также бывает на словах, как это пришло в этом аяте. И эти люди, говорит шейх, они совершили куфр словом. Они совершили куфр словом. И этот аят из суры Тауба, 65-66 аят, является прямым текстом откровения, опровергающим мурджиитов, которые говорят, что куфр бывает только убеждением, не иначе, чем-то иным. Ибо Аллах Субхану ва Тааля за их слова насмехательства зацепил здесь хукм неверия. Далее, вот шейх, и также куфр бывает джухудом. Джухуд — это отрицание. И также бывает и'тикадом. И они, как бы, в своем мафуме, в своем понимании, они примерно одно и то же, говорят шейх. Но иногда проходит разница между ними и другими. И джухуд — это что? Определение джухуда — это когда некий стал отрицать какое-либо дело, известное в религии, ма'алюм мин ад-дина бид-дарура, то есть известное в религии по необходимости, то есть которое всем известно, как простолюдинам, так и общим, так и ученым, которое пришло очевидно в Коране и Сунне. И пример этому, как если человек отрицал господство Аллаха Субхану ва Тааля, рубубия, или же отрицал божественность Аллаха Субхану ва Тааля, или же, например, то, что отрицал, то, что Аллах Субхану ва Тааля заслуживает поклонения только Он, то есть это очевидные вещи. Или отрицал кого-либо из ангелов, который известен, или кого-либо из посланников, или какого-нибудь из неспосланных Аллахом книг. И если человек отрицал, например, воскрешение, или рай, или ад, или отрицает воздаяние, или же вот то, что он будет, как бы, расчет, да? Или если человек не признает, что молитва является ваджибом, обязанным, или же не признает, что отрицает обязательность закята, или обязательность хаджа, или обязательность поста. То есть все, что упомянул шейх, есть критерии, все это общеизвестные религии по необходимости, которые знают все мусульмане и даже не мусульмане. Или если человек, например, делает джухуд, отрицает обязанность, как бы, благого отношения к родителям, или обязанность того, что нужно придерживаться близких, родственных, хороших отношений, или обязательность чего-то иного из того, что общеизвестно в религии по необходимости. Или если же, например, когда человек отрицает то, что зина является запретным, является харамом, или же запретность ростовщичества, или же, например, запретность спиртного, или запретность, например, слушания родителей, такие общеизвестные вещи, как разрывание родственных связей, взятничество, или чего-то другого из ма'алюми мин ад-дин бил-дарура. Это критерий. И говорит шейх, и бывает куфр отказом или отворачиванием, и'рад, то есть а'рада, и'радан, отвернулся от религии Аллаха, и также оставлением, тарком, оставлением, то есть религии Аллаха Субхану ва Тааля. Или же также отклонением, что называется рафа Аллах, отклонился, повернулся от религии Субхану ва Тааля. Наподобие того, кто, например, уклоняется от религии Аллаха, Азза ва Джаль, отказывается от религии Аллаха и не изучает ее, и не поклоняется Аллаху. Именно в этот вид куфра попали так называемые этнические мусульмане, то, что известно, этнические мусульмане, тот, который не молится, не делает хадж, не делает ничего из этого, просто ля ля илля говорит, и, как его считают, этнические мусульмане. И он становится кафиром по причине своего чего? Тарка, по причине своего оставления и отказа. и по причине своего отказа. Сказал Аллах Субхану ва Тааля, однако те, которые проявили неверие, отворачиваются от того, когда им предостерегают или напоминают. И также Аллах Субхану ва Тааля сказал, кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях или аятах, текстах его Господа, но он после этого отвернулся от них. Воистину, мы отомстим грешникам. И куфр бывает убеждением, бывает джухудом, то есть и'тиқадом, также отрицанием, джухудом, и бывает на делах, амалям. И бывает словом, и бывает отказом, и бывает оставлением. Также уклонением. И каждый из этих вот упомянутых у ахли сунна валь джамаа является отдельным видом куфра. Отдельным видом куфра. И не ограничено оно только лишь сердцем. А тот, который был под икрахом для того, чтобы произнести слово куфра или совершение куфра, то такой человек является оправданным. То есть это шариатское оправдание. Что это икрах? Подробно уже за икрах мы разговаривали, когда три основы Алель Худайра читали, упомянув условия и некоторые разногласия среди ученых. И если икрах был как бы настолько в своей сути таковым, что как если бы тот, который принуждает, мокрый, что он мог бы, был способен убить нужденного и угрожает ему, например, смертью, и он способен его действительно убить. Это называется икра, то есть немного шейх говорит за икра. Или когда он приложил, например, к его горлу меч. В таком случае человек действительно будет считаться под икрахом. Будет считаться действительно под икрахом. И будет оправдан в том, что он впадет или произнесет слово куфра с условием, чтобы его сердце было на спокойствии относительно веры в Аллаха Азуджа. А если его сердце будет как бы неспокойно вере, а наоборот в куфре, то такой человек будет кафиром. Даже если он был под принуждением, то есть даже если он был под икрахом из упомянутых видов, но его сердце оказалось спокойным относительно куфра, не ненавидящим, не враждующим с куфром, в таком случае такой человек будет кафиром, даже если он, Аллах, он был под икрахом. Конечно же, здесь примечание к словам шейха. Конечно, мы это не можем понять. Как сердце человека мы не можем понять, тем более, когда он под икрахом. Мы же судим по влаге, как оно есть во внешнем порядке. Человек, который совершает куфр, он бывает не выходит за рамки пяти положений. Первое положение, если он совершил куфр, будучи серьезным, то есть без ничего, да, без шутки, намереваясь, то он в такой случай является кафиром. И если же он, насмехаясь или в шутку, совершает куфр, впадает в куфр, такой человек является кафиром. Это второе. Третье, если человек совершает и впадает в куфр из-за страха, из-за не икраха, а из-за страха. Также разница между страхом и икрахом мы уже разбирали в три основы. Вот в таком случае тоже он становится кафиром, потому что страх не является узром в шариате. Четвертое, если же человек совершил и впал в куфр, будучи под икрахом, и его же сердце в это же время, когда он совершал этот куфр, было спокойным, то есть было спокойным, да, на куфре, то такой человек также становится кафиром, как мы сказали, даже несмотря на то, что он был под икрахом, лагером. Пятое положение, если человек совершил куфр, впал в куфр, либо произнес, либо своими делами, как мы уже сказали, да, предшествовало, каким образом, имя якуни куфр, какими вещами, факторами бывает куфр. Если человек совершил куфр, будучи под икрахом, а его сердце было спокойно, итмиинаном, на вере, то такой человек не будет кафиром. По той причине, что на это указывают слова Аллаха Азза ва Джалля, что гнев Аллаха падет на тех, кто впали в куфр в Аллаха, в неверие в Аллаха, после того, как уверовали. Однако не падет гнев Аллаха на тех, кто принужден к этому, был под икрахом. Илля ман укриха, кто был под икрахом к этому, тогда как его сердце, Аллах Азза ва Джалля, Абу Салих говорит, тогда как его сердце было в итмеинане, спокойствии, в покое относительно веры. То есть он твердым образом был убежден, хоть внешне и совершал что-то под давлением и крахом. А на тех, кто сам раскрыл свою грудь для неверия, то им уготованы тяжкие мучения. Это потому, что они отдали предпочтение этой жизни над последней жизнью. И воистину Аллах не ведет прямым путем кафиров или же неверных людей. На этом шейх закончил разбор первого вопроса, разъяснив и опровергнув сомнения мурджиа, которые бытуют в наше время. И из таких людей очень много. Особенно те, кто известны как аль-мадахила, мадхалиты или джамия. Также как большая часть ашаира и другие. То есть противоречия у них в ахль-сунне в вопросах имана. Следующий вопрос. Говорит брат, спрашивающий. Некоторые люди говорят, что иман – это слово, дело и убеждение. Они говорят, однако, вот это дела является шарту камалиль иман, является условием для полноты имана. И также говорят, не бывает куфр, кроме как в убеждениях. Являются ли эти слова мазхабом ахлюсунна или же не являются? И говорит шейх, отвечая на этот вопрос, эти слова не являются словами ахлюсунна, то есть не являются дорогой, путем ахлюсунна ваджама. Ибо ахлюсунна говорят, иман – это слово языком, слово сердцем, и также дела органами тела и дела сердца. Также из того, как выражают ахлюсунна, иман – это слово и дело. И также из слов, которые ахлюсунна выражают иман, иман – это слово, дело и намерение. Вот это несколько таабиратов, то есть формулировок, которые пришли от салифов, которые упомянул шейх ар-Раджихи здесь. Каким образом ахлюсунна упоминают иман? И говорит шейх далее, обязательно необходимо, чтобы иман состоял из этих четырех вещей. Первое, или первый пункт, или первая вещь – слово языка. А это что? Это когда произносишь языком, произносишь. Второе – это слово сердца. У сердца также и слово. У сердца также и слово. И слово сердца – это когда что? Икрар ва тасдик. Слово сердца – это икрар ва тасдик. То есть икрар – это признание, а тасдик – это как бы подтверждение. Третье – дело сердца. Дело сердца – это что? Это уже намерение и искренность. Также любовь – все относится к делам сердца. И дела органов – это уже внешние дела. Таким образом, у нас есть иман, слово и дело. Когда вот ученые определяют, здесь небольшое примечание, некоторые говорят, иман, слово и дело. Хорошо, куда делось тогда у салифов про сердце, почему они не сказали? Нет, они, когда говорили, иман – это слово и дело, они что вкладывали? Когда вот Раджихи объясняет, уже становится понятно. Они, когда говорят, иман – слово и дело, под словом понимается слово сердца и слово языка. И дело, когда говорите, понимаете, дело сердца и дело языка. Слово сердца у нас что? Слово сердца говорю. Слово языка у нас что? Это когда языком произносишь. Слово сердца – это икрар и тасдик. А дело уже, когда переходит до дела, дело сердца у нас – это ихляс, аль-махабба, то есть искренность, любовь, намерение. А дело уже на делах – это внешние дела, амалу зварих, амалу джварих, захира. И далее говорит шейх, и дела являются частью из этих четырех частей имана. И не говорится… Не является правильным говорить, что дела являются условием для полноценности имана. Или что они из необходимых. То есть вытекающих лавазим имана, но не самим иманом. И поистине это является акидой или мазхабом, или словами мурджиитов. Только мурджииты подобное говорят. И мы не знаем от ахлю сунны слов, что дела являются для полноты имана. И в этом ошиблись, да, многие из современников. Основном, кто в этом ошибся из известных, это Альбани, Насруддин Аль-Альбани, и дальше его ученики, которые пошли и придерживались на этом, они ошибались в этих фрагментах очень часто. Аллаху а'лам. И далее говорит шейх, и также слова того, кто говорит, не бывает куфр, кроме как и'тикадом, кроме как убеждением, все, нет куфра, кроме как убеждением, являются словами мурджиитов. И также из их слов, когда они говорят дела и слова, доказательство того, то есть аляма, доказательство того, что у тебя в сердце есть убеждение. Это является ложью. Более того, само по себе слово является куфром. А также само по себе дело является самим по себе куфром, как мы уже прочитывали в первом ответе. И как пришло относительно слова Аллаха Азза ва Джалла, скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его знамениями и Его посланником? Не извиняйтесь, вы стали кафирами после того, как уверовали. То есть вы стали кафирами по причине этих слов. Не по причине убеждения, а по причине этих слов. Третий вопрос, который был задан шейху, говорит, спрашивает шейх, разве дела относятся к рукну имана и его части, или же дела являются условием его полноценности? Ответ говорит шейх, повторяюсь, иман – это слово языком и слово сердцем, также дело сердцем и дело органами, как мы уже разъяснили выше. И не говорится, нельзя говорить точнее, что дела являются условием полноценности, шарту кемаль иман. Или же, что говорится, что дела вне имана, или же за иманом. И также нельзя говорить, что дела являются обязательным вытекающим из имана, но не являются самим составляющим, лишь вытекающим. Вот. Нельзя так говорить. Или нельзя говорить, что они являются чем-то требуемым, да? Обязательно требуемым имана. Или что они являются доказательством на существование имана. Также доказательством обратно на существование куфра, слова мурджиитов. Это является все словами мурджиитов. Далее спрашивают вопрос шейху. Говорят, спрашивающий говорит, какие виды мурджиитов имеются и каковы их высказывания в вопросах имана? Это очень важный вопрос о видах и критерии в категории мурджиитов. И говорит шейх, мурджиитов в основном две группы. Это разделение, прежде чем как приступить, это, конечно, ичтихад шейха ар-раджихи. Например, вы можете прочитать это, как Маджму аль-Фатава, шейх Ислам ибн Таймия разделяет мурджиитов на три категории. Насколько мне память изменяет, говорит мурджииты джахмиты, мурджииты керрамиты и мурджиату аль-фукаха. И теперь, противоречит ли разъяснение того, что ар-раджихи здесь говорит, тому, что шейх Ислам ибн Таймия говорит, нет, не противоречит. Потому что все они одно и то же имеют в виду, однако разделение для облегчения в ответе. И говорит шейх, мурджииты делятся в основном на две группы. Первая группа или первая категория мурджиитов – это чистые мурджииты, или же называются гулятуль мурджи, чрезмерные мурджииты. Они же и есть джахмиты. Их предварителем, главой их является Джахм ибн Сафан. И Джахм ибн Сафан, он в своей акиде, в своей основном прославился четырьмя факторами или четырьмя отклонениями. То есть четыре известных отклонения Джахм ибн Сафана. Первое его отклонение, что он отрицал сифаты Аллаха Азза ва Джалля. И далее от него это переняли все джахмиты. То есть Аллаха, атрибуты Аллаха Азза ва Джалля он отрицал. Второе, он говорил, вот как чрезмерные мурджииты, от него это переняли уже дальше разные группы. Третье, То есть в вопросе имана и хиджаб. Третье – это убеждение относительно, то есть концепции аль-джабр. Джабр – это когда, что человек принужден на все дела, у него нет выбора, что раб является принужденным в своих действиях. И от него это дальше уже взяли, отдельная секта пошла, называющаяся джабритами. Четвертое же, из-за того, что отклонился Джамия Мельсафан, известного, убеждение его, что, где он говорил относительно исчезновения рая и ада. Говорил, что они не вечны. Это из четыре мирских заблудших убеждений, которыми распространился и стал известным Джахм ибн Сафар. И убеждение крайних мурджитов в вопросах имана – это то, что иман – это просто лишь познание. Просто лишь познание, маарифа. То есть просто познание Господа своим сердцем уже является иманом. И тот, кто познал своего Господа сердцем, уже такой не является кафиром. И куфром будет только если он не знал своего Господа сердцем. И на основании этого ученые, как бы отвечая им, сказали, что если мы так скажем, что иман является познанием сердца, что ты знаешь Аллаха, познал Аллаха, ну, если так сказать, отсюда получается, что Иблис является муъмином, является верующим. Потому что он знал своего Господа. Ибо Аллах сам Аззаджаль упомянул в Коране, 36 аяте сура Аль-Хиджр, сказал Иблис, Господи, то есть Рабби, сказал Господи, предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены. Получается, здесь Иблис знал своего Господа. Если мы смотрим джахмитами, что иман – это познание, значит, должны обязательно сказать, что Иблис является верующим, и что также фараон является верующим на основании этого определения имана. Потому что он знает своего Господа своим сердцем. Ибо он сказал, Аллах Аззаджаль, когда сообщал о нем, он сказал, они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец тех, которые распространяли нечестие. И Ибн Аль-Кайим, рахимуллах, упоминает в своей книге «Аль-Кафиату Шафия» целый большой раздел, разъясняющий убеждения крайних мурджитов, и говорит, поистине Джахм ибн Сафан скрыл эту основу, и потом он ее начал выявлять, говорит Ибн Аль-Кайим. И стало ясно, что убеждение его – это просто познание Господа сердцем. Если кто-либо сделал вместе с познанием Аллаха сердце, начинал совершать деяния куфра, то такое никак не влияет. Этот факт никак не влияет на наличие имана. То есть он остается верующим, несмотря на то, сколько бы он куфра не совершал. Если кто-либо поругал Аллаха языком или поругал его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, или поругал религию ислам, или, например, начал убивать пророков, убивать праведников, разрушал мечети, и делал все эти мункараты, порицаемые дела, то такой человек у них не становится из-за этого кафир, продолжает оставаться верующим. До тех пор, пока он знает своего Господа в сердце. И это из самых отвратительных убеждений, которые были сказаны относительно имана, говорит Ибн Аль-Кайим. И это слово Абу Хусейна Ас-Салихи, который был из числа кадаритов. То есть, когда Джахм ибн Сафан выявил, это переняли многие ашариты, кадариты, многие шииты, очень многие матрудиты, очень многие секты приняли это воззрение Джахма ибн Сафана. И близко к этим словам по своей как бы мерзости являются слова каррамитов, которые говорят, что иман – это только произнесение языком. То есть это уже другая группа мурджиитов. Первая – это джахмиты, или же гулятуль мурджия, чрезмерные мурджииты. Вторая – это каррамиты, как упоминаете Ибн Аль-Кайм. Но здесь шейх говорит, они близки к чрезмерным джахмитам. В действительности они тоже являются чрезмерным джахмитами. Но они расходятся от джахмитов в чем конкретно? В том, что каррамиты говорят, иман – это только слово. Можешь не верить сердцем. Можешь что угодно на делах делать, однако произносишь сердцем, этого хватает. Вот. И далее шейх ответит на это. А джахмиты же, они как сказали, не только познание сердца. Хоть на языке ты будешь куфр делать. И это, например, когда человек свидетельствует, то есть каррамиты, мурджия только каррамия, когда засвидетельствовал своим языком, ля илля илля Аллах, то такое все у них является верующим. Даже если он считает своим сердцем, это ложь, считает это свое сердце ложью, то такой человек у них является верующим с полным, полноценным имамом. А так как будет считающий ложь в сердце из тех, кто попадает в огонь навечно, то это делает обязательным для них то, что верующий полным имамом попадает в огонь. То есть нам известно, что считающий свое сердце ложью религию, неверующий в сердце религию, он попадает в огонь. Однако у керамитов он не является таковым. Эти слова являются одним из мерзких несправедливостей и пороков, и являются очень близкими, схожими к словам Джахма ибн Сафана, своей мерзости. То есть это, в принципе, первая категория, когда упомянул шейх Ар-Раджих, он сказал «гулятуль мурджи», чрезмерные мурджиты. Чрезмерные мурджиты делятся на два. Гулятуль мурджиа аль-джахмия. Чрезмерные мурджиты джахмиты, которые сказали, что иман это маарифа в сердце, что в сердце пазан хватает. Вторая категория чрезмерных мурджитов это мурджиты керамиты. Они сказали, что достаточно произнесения сердцем, хоть и не веришь языком, и хоть и совершаешь деяния куфра. Это чрезмерная категория мурджитов. Теперь вторая категория мурджитов – это умеренные из числа мурджия. Это мурджиатуль фукаха, то, что известно как мурджиатуль фукаха. Они являются, в основном, это обитатели или ученые, и поселяющие куфу. То есть это место Ирака, куфа. И из них был Абу Ханифа, рахималлаху та'аля. И те, которые были с ним, его соратники. И первый, кто сказал, что дела не входят в мафхум аль-иман, то есть в понимание имана, это был ученый, у которого учился Абу Ханифа, имам Абу Ханифа, которого звали Хаммад ибн Аби Сулейман. Хаммад ибн Аби Сулейман был шейхом Абу Ханифы. И Абу Ханифа, когда он учился, он перенял от него подобные воззрения. Это Абу Ханифы передаются две версии относительно разъяснения имана. Первое, что сказал Абу Ханифа, то, что иман – это тасдик, подтверждение сердцем и произнесение языком. И на этой версии понимание большинство ханафитов. Второе же определение, которое передается от Абу Ханифы, это то, что иман – это только признание сердцем. Тасдик аль-кальби, признание сердцем. А то, что касается произнесения языком, то он уже как бы дополнительный столб, который не входит в мафхум аль-иман, который не входит в понимание имана. И эта версия соответствует уже высказаниям тех, которые известны как группа матрудиты. А это то, что иман – это только признание сердца, тасдик в сердце. Но у мурджитов, фукаха, мурджиатул фукаха, то есть это мы сказали, умеренные мурджиты, дела является ваджибом, то есть необходимо дела делать. У них тоже ваджиб дела делать. Например, как молитва, закят, пост, хадж. Является из ваджибатов, обязан их верующий делать. У них остаются обязательными делами, а запрещенные дела остаются также мухаррамами. Запрещенными остаются. И тот, кто совершает обязательное дело, то после такого уже будет заслуживать награды и похвалы. А тот, который совершает большие грехи, тот такой человек заслуживает наказания и применяется к нему установленные шариатом Аллаха Субхану ва Тааля наказания. Но они не называют дела иманом. То есть у них дела, у Абу Ханифа и его школы, не называются дела иманом, не входят внутрь имана дела. И говорят, на человеке две обязанности. Обязанность имана и обязанность дел. Ахли Сунна говорят, обязанность имана уже туда обязательно поймать обязанность дел. И они не вводят туда, то есть разделили это между двумя мафхумами, пониманиями, и не вводят одно в другое. И большинство Ахлю Сунна говорят, дела из имана, и они его части. Дела являются ваджибом из имана. А мурджииты говорят, как? Дела являются обязательным, но они не из имана. Но они не из имана. И поэтому говорится, что разногласие, то есть вначале было разногласие между ними, и большинством Ахлю Сунна только хиляф лафзы, это как бы словесное разногласие, не имеющее действительности. И сказал это комментатор Акидату Тахауия, который, да, то есть подобное выражение. Но, однако, более правильным является то, что разногласие не является только словесным, но является и действительным, действительным разногласием. На этом, иншаллах, ограничимся. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.